Знай он это, не заявлял бы так безапелляционно. Люди тем больше уверены в правильности своего видения мира, чем меньше у них знаний и опыта его подтверждающего. Гарсон, повторите. Комиссар покосился на пару бильярдных столов, испытывая прямо-таки детское желание поиграть. Напротив него сидел маленький старикашка, который выглядел как любитель бильярда, но он читал газету, попивая кофе со сливками. И Мегре не осмелился его побеспокоить. Расследование дела у Жанье шло нормально. Теперь комиссар был в состоянии представить себе всю его суетливую беготню, смысл его поиска. Сейчас на набережной Орфевр или на бульваре Осман должны были снова засыпать вопросами доктора Жава. Мегре дорого дал бы, чтобы ему самому вести этот допрос. И еще с удовольствием провел бы полчасика лицом к лицу с мадмуазель Джусеран, няней, презиравшей все человечество, которая по собственной воле, хотя ее об этом никто не спрашивал, раскрыла секрет драгоценностей. Что касается Жозефы, то для него она не представляла загадки. Он знавал много подобных вдов-тружениц, которые всю жизнь придерживались традиционной морали. Но когда речь заходила об их собственных дочерях, нежданно-негаданно проявляли всепрощенчество. Лавкач Лассань писал, что в ее глазах доктор Жав был полубогом. Это вполне объяснимо. Он спас ее дочь. Должно быть, вначале он относился к ней с почти отеческой нежностью. Комиссара ничуть не удивляло, что Жав влюбился в женщину, напоминавшую ему жену. Мужчину зачастую привлекает более или менее одинаковый тип женщины. Может быть, это даже доказывало, что в Конкорно доктор женился по любви, а не из-за денег. Перед ним была девушка, зациклившаяся на себе самой, которая вела совершенно безрадостную жизнь. А не оказалась ли она совершенно иной, чем Жав себе представлял? И не указывает ли на это история с драгоценностями, которые она собирала с упорством трудяги-муравья, делающего запасы в своем муравейнике? Через 3 года волею случая Жав познакомился с другой девушкой, тоже телесно больной и тщедушной, как и первая. Стоит ли удивляться, что в нем, как и тогда, вспыхнула любовь? Он отправился в Канны с семьей, оставив Антуанетту в Париже. А тут его жена сообщает, что собирается провести целый день, а может быть и всю ночь у подруги в Сан-Тропе. Не воспользовался ли он этим, чтобы помчаться в аэропорт, одержимый желанием хотя бы несколько часов побыть с Антуанеттой? Похоже на то. Впрочем, можно привести и некоторые возражения, которые, в свою очередь, можно опровергнуть. Если все происходило именно так, то ему не было никакого смысла появляться на бульваре Осман. Во всяком случае, до тех пор, пока там находился Негрель. После 6, пожалуйста, путь открыт. Но зачем, спрашивается, ему туда идти? И почему, прилетев на самолете, он не вернулся в Ниццу тем же путем, оставив Эвелин в неведении о своей отлучке при условии, конечно, что сам поверил в ее поездку к подруге? Среди вопросов, которые он задавал самому себе, был и тот, что ставил Лассань. Знала ли мадам Жав о любовных похождениях мужа? Не забывал Мегре и о другом, тоже правомерном и пока остающемся без ответа вопросе. Знал ли доктор Жав о любовной связи своей жены с его заместителем? Пока не ясно какого рода, но связь между ними существовала, поскольку мадам Жав звонила в пятницу вечером молодому врачу. Сомневаться в свидетельстве консьержки более не приходилось. Эвелин нанесла за месяц по меньшей мере 2 визита в дом на улицу Сен-Пер. Если Жав знал, что его жена отправилась в Париж, а не в Сан-Тропе, то вовсе не опоздал на самолет, а умышленно дождался другого рейса. Что же теперь собирается предпринять Жанвье? Мегре представлял, как кипятится с недаемым нетерпением следователь Камильо, который, должно быть, настаивает сейчас на аресте доктора Негреля. Все еще моросил дождь. Желающих сыграть в бильярд так и не оказалось. Мегре, расплатившись, слегка кивнул на прощание игрокам в билот и вышел, глубоко засунув руки в карманы. Комиссар думал, что на месте Жанвье он бы